Борщ. Однажды я колдовала над борщом. Борщ – это вид творчества, насыщенная вкусовая и цветовая палитра. Я люблю творчество, предполагающее фантазию. Гречка коричневая, с ней ничего не придумаешь интересного, разве что сосиски как свечи повтыкать. А борщ – другое дело. Тут я сальвадорю как хочу, ищу свой личный рецепт. Моя мама варила борщ очень вкусно, но каждый раз по-разному. Я удивлялась, что вкус каждый раз новый. «Ну, просто в этот раз я не добавила лук», — поясняет мама. «Экспериментируешь?» «Нет, просто лука нет». Однажды не было свеклы, и она сварила борщ без свеклы. Он был желтый. «Это не похоже на борщ», — пожала я плечами. «Вполне съедобно». «Да нормально, вкусно, просто это не борщ». «Борщ». Маме важно было всегда быть правой. Ей быть правой было важнее, чем быть счастливой. Поэтому она всю жизнь была бескомпромиссно несчастна, но права. Я сварила свой первый борщ для мамы. Я старалась, хотела удивить и получить похвалу. «Мам, иди есть борщ!» – позвала я маму. Я сварила этот борщ по рецепту. Мама никогда не учила меня готовить, не знаю почему. Мама торжественно села за стол. – Я налила ей в тарелку дымящуюся красную жижу, водрузила островок сметаны, заштриховала натюрморт укропом. Села напротив, мама попробовала. «Вкусно?» – спросила я. «Но кто так варит борщ?» – спросила мама. «Невкусно? Но кто в борщ кладет лимон?» «Я... это вместо уксуса, та же кислота, только красивая». «Не вздумай так мужу сварить, а то свекровь тебя тут же из дома выгонит». «Это мой рецепт. Разве не вкусно?» «Вкусно, но как-то не по-человечески». «Мам, ну ты сама каждый раз варишь по-разному. Это эксперименты, и получилось вкусно. Разве нет?» «Ну, как скажешь». Мама не умела меня хвалить и не хвалила. Поэтому получилось, что я сама себя хвалила. А мама просто молчала, как бы соглашалась. Я расстроилась, хотя мама съела всю тарелку. Мне не хотелось больше добавлять в борщ лимон, и вообще варить его не хотелось. В столовой министерства, где я работала, давали борщ. Я его брала, потому что он всегда был вкусный и одинаковый. Такое впечатление, что они наварили 300 литров и заморозили, и весь год продавали мне по тарелке. «Как вам удается так одинаково варить борщ?» – спросила я у повара. Он был грузин. «Я не знаю, я боюсь ошибить. Варю по рецепту. По весам граммы, чтобы не ошибить. Я харчо умею вкусно. Бери харчо». «Но я не хочу харчо. Я хочу борщ». Потом я первый раз сварила борщ мужу. Очень старалась. Добавила ложку сахара, который делает насыщенным цвет свеклы, и лимон, который забраковала мама. В моем рецепте есть лимон. Для меня это важно. Это мое мнение, выраженное в борще. Мне кажется, это вкусно, хоть мама так и не думает. Сейчас проверим на мужа. Я красиво накрыла на стол, положила салфетки и приборы, поставила чашу с яркими овощами, подала борщ в супнице. Сама я была не голодна, напробовалась, пока готовила, и просто села рядом. Муж ел с аппетитом. Сначала распробовал первую ложку, а потом весело съел всю тарелку. «Может, добавки?» – спросила я. Я смотрела, как он ест, подперев ладошкой подбородок, и наслаждалась. «Нет», – неуверенно сказал муж. «Почему? Тебе не понравилось? Лимон? Я могу убрать лимон». «Оль, если честно, ты его пересолила». «Ой, сильно?» Я вспомнила, что солила его в самом начале, потом в процессе и перед самой подачей. «А зачем же ты ел?» «Сам не знаю. Так не хотел тебя расстраивать. Ты же старалась. В целом мне было вкусно. Ведь пересолила, значит, влюбилась. Я думал об этом и не замечал соли. Замечал только, что вкусно. Это был самый первый и самый вкусный борщ в моей жизни, Оль». «Правда?» «Правда. Только дай попить теперь». Я поняла, что могла бы поставить солонку, и муж просто почерпал бы оттуда соли и сказал бы, что вкусно. «Когда ты влюблен, все тебе нравится, и все тебе вкусно». Это был худший борщ в моей жизни. Но для кого-то он был лучшим. Потом у нас родился сын. Он страшный привереда в плане еды. «Иди есть!» – кричу я ему с кухни. Он приходит, смотрит на борщ и говорит расстроенно. «Опять борщ». «Что значит опять? Я 100 лет не варила борщ». Сын вяло ковыряется в тарелке и ест один хлеб. «Почему ты не ешь?» «Я не голоден». «Ты полбатона съел. Конечно, не голоден. Давай хотя бы 5 ложек. Как маленький, помнишь? За маму, за папу». Сын ест борщ. Ровно 5 ложек бульона. А месиво из овощей, увенчанное лимоном, оставляет в тарелке. Он выходит из-за стола и обнимает меня. «Я ненавижу супы, но из всех супов на свете твой борщ самый вкусный». «Подлиза», — говорю я и тереблю его макушку. Это он у отца научился. Мимо проходит муж. «Доешь, пожалуйста». Прошу я, кивая на тарелку сына. «Жалко выбрасывать». «С удовольствием», — говорит муж и доедает. «Вкусно?» «Непривычно как-то есть борщ без 2 солонок соли в нем», — шутит муж. «Я смеюсь». Я варю один и тот же борщ по своему фирменному рецепту много лет. И он выходит всегда одинаково, хотя я добавляю ингредиенты на глаз. В этом борще живет лимон. Потому что я так вижу. Я художник по борщам. Мой борщ объективно вкусный. Очень многое зависит от того, кому ты его варишь, с каким настроением и кто его будет есть. И лимон здесь ни при чем. Просто в проплывающих облаках каждый видит своих зверюшек.